О феномене светских, политических или квазирелигий существует немало исследований. Многие замечают параллели между политическими и религиозными лидерами. При этом атеистам часто напоминают про Гитлера и Сталина, мол, посмотрите, до чего ваш атеизм может довести. Но в этом обзоре я предлагаю обсудить тему того, можем ли мы рассматривать гитлеровский нацизм и сталинский большевизм как формы квазирелигии. Какова психология масс, почему люди склонны к пандвижениям, типа панславизма, зачем нам нужен сильный вождь и так далее. И тут я буду больше опираться на описание тоталитаризма, озвученное Ханной Арендт в ее «Истоках тоталитаризма». В то же время важно помнить, что после Холодной войны у исследователей появился доступ к новой информации о том, что было, например, в Советском Союзе при Сталине. К сожалению, у меня не было времени ознакомиться с ними, отчего я вынужден признать, что мнение, озвученное здесь, может быть неполноценным. Также я буду опираться на материалы некоторых западных исследователей, а среди отечественных на доклад Ханны Арендт о тоталитаризме преподавателя Свято-Филарецкого института Григория Гутнера. Мне понравилось, как он изложил идеи Арендт. Сразу скажу, что тема очень чувствительная и неоднозначная. Здесь нет и не может быть единой точки зрения. О светских религиях вообще стоило бы снять отдельный обзор. Например, Ноам Чомски отзывается о американской исключительности как о форме светской религии. И многие другие говорят об этом, но сейчас я лишь желал бы затронуть тоталитаризм, который, по мнению Ханны Арендт, является абсолютно новым и уникальным явлением 20 века. Я признаю, что есть различные трактовки того, что такое фашизм и нацизм, но в этом ролике я не вдаюсь в дебаты. Давайте сразу обозначим. Говоря «фашизм», я чаще имею в виду именно гитлеровский нацизм. Мне кажется, именно так привыкли его называть со времен Второй мировой войны в Восточной Европе, поэтому давайте не усложнять. Так вот, Кристофер Хитченс не различает между религиями и секулярным тоталитаризмом. Он говорит, что тоталитарные режимы 20 века в своей основе были теократичными. Более того, он говорит, что если вы возьмете слово «фашизм» из любой хорошей истории 20 века и замените его на правоцентристских христиан, то вам ничего не придется менять в самом тексте. Он также напоминает о японском национализме, где император был никем иным, как богом. В случае Сталина Хитченс считает, что надо быть глупцом, чтобы не воспользоваться такой возможностью, ведь ты правишь страной, в которой народ привык поклоняться царю как полубогу. Так вот, сначала пару слов о том, кто такая Ханна Арендт. Многие из вас наверняка впервые слышат это имя, но именно она является тем, кто одним из первых в истории попытался разобраться в сущности тоталитаризма. И стоит сказать, сделала это настолько успешно, что ее книгу «Истоки тоталитаризма» многие престижные издания считают одной из 100 или даже 50 важнейших книг, написанных в 20 веке. В свое время за Арендт боролись ведущие университеты США, предлагая ей профессорские должности. Она сама сбежала из нацистской Германии во Францию, где ее семья попала в лагерь для евреев, но позже им удалось перебраться в Америку. Ханной Арендт было написано немало книг, ставших событиями в интеллектуальной жизни Запада. Она удостоилась многих самых престижных премий, и сегодня в ее честь открыто много исследовательских центров, библиотек, снято фильмов и так далее. Но давайте ближе к теме. Книга «Истоки тоталитаризма» очень точно показывает, что это уникальное явление, не имевшее прецедентов в человеческой истории. Его нельзя сравнить с тиранией, диктатурой или деспотией. И сейчас я объясню, почему она так думает. Для Арендт тоталитаризм – феномен 20 века. Это прямое отрицание традиционного для Европы духа гуманизма. И его действия были принципиально непредсказуемыми. Поэтому те, кто пытались объяснить тоталитарные режимы привычными для тиранических или диктаторских режимов известных историй, просто промахивались. Ведь даже самые аморальные диктаторы следуют определенной логике и вынуждены учитывать реальные препятствия и чужие интересы, а тут много иррационального. При этом важно понимать, что под тоталитарными режимами Арендт понимает только два режима. Это гитлеровский и сталинский. Диктатура национал-социализма после 1938 года и диктатура большевизма после 1930 года. То есть сюда не попадают, например, режим Муссолини в Италии или времена правления Ленина. И сейчас вы поймете почему. Пытаясь понять корни всего этого, Арендт заостряет внимание на империализм и колониальную экспансию. Особенно чиновников в колониях. Они создают особый тип человека с романтическим ореолом власти. Для населения колонии они выступают в роли носителей некой высшей истины. У них появляется чувство избранности, особой миссии. Мы несем новый порядок, цивилизацию и просвещение. И в таком духе. И Киплинг хорошо описывает это в своем культовом «Бремени белого человека». И тут важно понимать, что колониальная администрация управляет посредством декретов, то есть опирается на волю бюрократа, а не на закон. Тут не нужны правовые ограничения, гуманные ценности или моральные нормы. Все это ограничивает власть. Юридические нормы даже вредят, ведь они мешают осуществить волю управленца. И особое внимание Арендт заостряет на опасности эффекта бумеранга, то есть переносе в метрополию колониальных методов управления. Этот эффект создал большие проблемы для традиционных колониальных держав Британии и Франции, но в них он был смягчен удаленностью колонии и культурной дистанцией между колонизированными народами и населением метрополии. Но особую силу этот эффект имел в континентальных державах с колониальной политикой, таких как Россия, Германия и Австро-Венгрия. С этой политикой связано рождение почти одновременно двух схожих идейных течений, известных как панславизм и пангерманизм. Для этих стран грань между колонией и метрополией почти была стерта. Экспансия осуществляется не в отдельных заморских территориях, а в непосредственной близости. Иногда это воспринималось как самоколонизация или внутренняя колонизация. Поэтому Российская и Австро-Венгерская империи стали искушаться тем, чтобы подменить закон декретом. Другая опасная вещь – это то, что у континентальных империй не столь выражена национальная идентичность. Но идеология пандвижений возникает там, где невозможно национальное государство. Особенность германского и российского колониализма делает все это возможным. В Российской и Австро-Венгерской империях никакая нация не чувствовала себя ответственной за какую-то территорию. Все перемешалось, отчего и нет четких предпосылок для самоидентификации. А точнее, она основана на мифической идеологии, что есть некая славянская или германская душа, и таких людей надо объединить, империю надо расширять и так далее. Поэтому твоя идентификация мифически связана с идеей экспансии. Во что бы то ни стало, надо объединить всех германцев или всех славян, присоединить ближайшие территории, которые населены такими же, как мы, и это наша особая миссия. И рассматривая пандвижение, Арендт много цитирует, например, Данилевского, Достоевского, Розанова, которые описывают идеологию избранности. В них возникает образ народа-богоносца, облаченного особой харизмой. Он выделен среди других народов мира и должен нести в него особый, присущий только ему дар и присоединять территории. Ведь мы – богоизбранный народ, наделенный имперской властью. Сразу возникает представление о некой биологической или мистической иерархии внутри человечества. Это же касается и Гитлера. Например, он говорил: «Всемогущий Бог создал нашу нацию, мы защищаем его дело, защищая само ее существование». Другой аспект – это то, что в идеале пандвижения у общества не должно быть сложной структуры. Оно видится абсолютно единым и монолитным. Поэтому всякая дифференциация и особенности рассматриваются как что-то преступное, подлежащее устранению и, если надо, насильственному. И важным становится понятие массы. При этом Арендт подвергает анализу два термина – масса и толпа. И тут толпа известна истории давно. Разные политические режимы уже не раз сталкивались с ней в прошлом. Люди толпы – это те, кто лишены социальных связей, не способны к регулярному общению, выброшены из всех стабильных социальных групп, они озлоблены и обижены, поэтому толпа всегда заряжена неким революционным потенциалом. Но ее раздраженность вызвана тем, что она не может в рамках существующей политсистемы добиться желанных целей. И тут важно понимать разницу. У толпы есть некий более или менее осознанный интерес или цель. Есть элита, которой доступно многое, и есть толпа, которая чувствует несправедливость и желает таких же стандартов для себя. Но масса, с точки зрения Арендт, появляется лишь после Первой мировой войны. Она не имеет никаких интересов или просто не способна их осознать. Этим она отличается от толпы. Арендт пишет, что масса не может объединиться на основе общих интересов. При этом появление массы опасно для политической системы, ведь она не приемлет многопартийность. Партии создаются на основе осознанных интересов и целей, а массе непонятна сложная структура общества. Истина должна быть только одна, и она должна быть хорошо известна. Поэтому человек массы не умеет обсуждать общие интересы, не умеет учитывать чужие интересы, он даже не может толком сформулировать свои идеи, его бесполезно в чем-то убеждать на рациональном уровне. Совершенно невозможно ему объяснить, что ему выгодно, а что невыгодно, что ему хорошо, что плохо. Он не может понять, что разные люди по-разному мыслят, но при этом могут что-то обсуждать и в чем-то соглашаться. То есть разногласия непреодолимы. Если он думает иначе, чем я, значит, что он – существо иного рода, и договориться с ним невозможно. При этом для массы имеет значение не аргументация, а личность, или, точнее сказать, идентичность говорящего. То есть аргументы – ничто, важно, кто он – еврей, негр, гей, капиталист, американец. Вот главная причина, почему он такой. И именно такая масса оказывается у Арендт питательной средой для тоталитарных движений. Оно подтверждает и поощряет ненависть к многообразию, объявляет глупым и ненужным все обсуждения. Какого черта мы будем выслушивать их интересы и доводы, и все и так понятно. Плюс это дает слабому и обиженному человеку ощущение силы, которое только и может быть настоящим аргументом. А сила в единстве миллионов. В общем, в таком обществе единица никто, интересы индивида ничто, о каких правах человека вы говорите, вы что, с ума сошли? Есть цели, установленные партией, и это свято. Мы тут мир спасаем, а ты о своих интересах смеешь заикаться. Будь добр, засунь свои желания подальше и следуй. Но тут я бы даже сказал, хоть и используется слово «партия», оно не совсем правильно отражает суть. Ведь в партию мы вступаем, чтобы отстаивать какие-то интересы. А тут ты больше вступаешь в это пан-движение и при этом оставляешь все за бортом, готовый пожертвовать всем. И это очень похоже на то, как люди часто вступают в секты. Они словно получили прозрение, что им открылась вселенская истина, и они обязаны следовать ей. Они собирают вещи и уходят из дома, чтобы вступить в секту. Если вы посещали деревню анастасийцев или город Солнца Виссариона и другие утопические религиозные движения, то вы понимаете, о чем я говорю. Многие добровольно отдают в секту все свои сбережения, продают квартиры, имущество. Людей словно подменили. После 2-3 лекций они уже готовы отречься от родственников и даже настучать на них. Ведь посмотрите, британский историк Второй мировой войны Лоуренс Рис в своей знаменитой работе «Харизма Гитлера», ведущий «Миллионы в бездну», пишет, что Рудольф Гесс, один из самых ближайших соратников Гитлера, который был его замом и который помог ему написать «Майн кампф», писал о том, как важно создать у адептов нацизма чувство приверженности, выходящее за рамки того, что обычно ожидалось в традиционной политической партии. «Великий народный лидер, — сказал он в 1927 году, — похож на великого основателя религии. Он должен донести до своих слушателей апокалиптическую веру. Только тогда масса последователей может быть направлена туда, куда их следует вести. Они будут идти за лидером вопреки препятствиям. Но только если им внушат безоговорочную веру в абсолютную правоту своего народа». Рудольф Гесс также отметил, что Гитлеру нет необходимости взвешивать все «за» и «против» как академику. Он никогда не должен оставлять своим слушателям свободу подумать, что что-то еще может быть правильным. И как вы понимаете, люди действительно чувствуют неудобство от неопределенности. Вот почему многие не воспринимают научный подход, где надо учитывать разные мнения. Мы хотим легких ответов здесь и сейчас. Поэтому, согласно Гессу, единственным наиболее важным посланием, которое Гитлер хотел донести до своих последователей, была необходимость сохранять веру. Также глава правительства, канцлер Франц фон Папен, в октябре 1932 года в Мюнхене сказал, что Гитлер не был обычным политиком, а нацистское движение не было обычной политической партией. Он назвал нацистскую партию политической религией, последователи которой исповедовали мистическую веру в мессию Гитлера, который выступал в роли пророка. В своей книге Лоуренс Рис пишет еще и о том, что нацисты жили в мире, где, по словам доктора Гюнтера Лозе из Министерства иностранных дел Германии, все хотели быть рядом с Гитлером. Будь то за обедом или во время беседы, не имело значения. Люди желали жить ради Гитлера. Побыть рядом с ним хотя бы один раз было огромным событием для человека. Я осмелюсь сказать, что каждое предложение, что поступало в рейхканцелярию, сопровождалось желанием доказать, что он был верным сторонником Адольфа Гитлера. И согласитесь, это очень напоминает последователей религиозных культов. И, кстати, этой теме, я имею в виду желанию адептов побыть рядом с их гуру, дотронуться до него, есть еду после него и тому подобное, посвящено много исследований и публикаций. Геббельс, например, прямо написал в своем дневнике «Я люблю его». Такой сверкающий ум может быть моим лидером. Я кланяюсь великому политическому гению. Вскоре после этого он написал: «Адольф Гитлер, я люблю тебя, потому что ты одновременно и великий, и простой. Это то, что называют гением». И тут можно отметить много исследований, которые рассматривают нацизм и сталинизм через призму культа личности. Например, Моше Левин и Ян Кершоу. При этом, конечно, специалисты показывают, как эти изменения в сознании происходили постепенно. Тут важную роль сыграли идеология, пропаганда и террор. И Ханна Аренд прекрасно описывает суть этих явлений. Сейчас мы поговорим о важности идеологии, но перед этим хочу отметить, что такая абсолютная вера в лидера и беспрекословное следование его указаниям, когда ты даже не смеешь вообразить, что он может ошибаться и что его идеи можно подвергнуть сомнению, очень свойственна религиозным движениям. Это же надо суметь довести людей до такого состояния, когда они каждое твое слово воспринимают как послание свыше. Поэтому неудивительно, что нацисты, как и в целом крайне правые силы, просто ненавидели демократию, особенно Геббельс. Как так мы доверим толпе решать, куда двигаться? Да вы что, с ума сошли? Кто они такие? Фюреру виднее. И в таком духе. Все западное плохое, нам не нужен капитализм и либерализм, мы создадим свое, мы можем, мы сильны. При этом есть только один путь, и он на человеческий. То есть мы в силах изменить ход проведения, это наша судьба. Именно поэтому Харари и сравнивает такие режимы с религией. Также Аренд подчеркивает, что у человека массы исчезает инстинкт самосохранения. Появляется безразличие к окружающему, непонимание своих интересов, неумение общаться и находить связи с другими людьми. И это все приводит к странному безразличию к самому себе и обесцениванию себя. Поэтому и ценность других людей тоже ничто. Например, авторитаризм обычно ограничивает свободу, но никогда не отменяет ее. Но тоталитаризм желает упразднить свободу, даже уничтожить человеческую спонтанность в целом. То есть саму человеческую природу надо переродить. И для этого Аренд говорит, нужна идеология, причем ее содержание не играет особой роли. Важна ее форма и способ подачи, а он определяется запросом массы, требования абсолютной истинности и враждебность к иному суждению. Поэтому тоталитарная идеология часто имеет вид пророчества, она выступает как откровение последней истины. Сам факт несогласия с ней оказывается достаточным основанием, чтобы признать мнение другого ошибочным, а его автора врагом. При этом такие идеологии звучат как бальзам на душу, ведь не только террор продвигал их. Идеи нацизма и сталинизма — это не что-то уродливое и коварное. Нет, для тех людей оно звучало как что-то прекрасное, возвышенное. Оно говорило толпе: «Вы такие красивые, вы самые лучшие, вы достойны большего. У нас великая миссия по спасению мира от зла и разврата, мы воплотим вашу мечту и построим мир, где все будут счастливы» и тому подобное. То есть многие купились на эту идею не из-за страха, а из любви к ней. Тут есть базовый посыл, например, борьба классов или борьба рас, и уже на основе этого возникает упрощенное объяснение всего и вся. Аренд говорит, что такие посылы безвредны и безопасны, пока в них не верят всерьез. Проблема возникает тогда, когда через пропаганду массы начинают верить в них как в истину. И уже с помощью подобной идеологии воспитывается тупая преданность, утверждается принцип, типа «партия всегда права». И согласно Аренд, на практике были осуществлены только две тоталитарные идеологии – коммунистическая и нацистская. Они различны по содержанию, но одинаковы по структуре. При этом их цели одинаково туманны. Они обращены к человеку, который жаждет однородности. Несмотря на то, что коммунистическая идеология выдает себя за идеологию конкретного класса, она ставит своим идеалом бесклассовое, то есть совершенно однородное общество. Обе названные идеологии опираются на якобы открытые их основателями универсальный закон, определяющий ход всей человеческой истории. Что интересно, в обоих случаях мы имеем дело с попыткой паразитировать на дарвиновской теории эволюции. То есть есть претензия на научность. В случае нацизма речь идет о борьбе рас, определяющей содержание истории и приводящей к уничтожению слабых и непригодных для жизни людей. У них же фокусируется на борьбе классов, которая обрекает отжившие свои классы на исчезновение. В обоих случаях предполагается исполнение некого сверхчеловеческого закона. Из этого вытекает сверхчеловеческий характер тотальной власти. Вот почему Лоуренс Рис пишет, что расизм был суррогатом религии для Гитлера, а доктора играли роль священников. Поэтому некоторые авторы считают как фашизм, так и коммунизм религиями, ведь их идеологии претендуют на неопровержимую теорию, с помощью которой можно объяснить абсолютно все. И приверженец такой идеологии может найти истинную сущность любого события, ему становятся ясны причины всех войн и революций, и все в жизни — это следствие этих якобы научных предпосылок. Поэтому, если вы пообщаетесь с ярыми нацистами или марксистами, вы часто можете заметить, что от них исходит агрессия, когда вы пытаетесь оспорить ненаучность их взглядов. И в ответ больше идет попытка убедить вас поверить в их идеологию, ведь во многом в нее надо именно верить. Они претендуют на абсолютность, на знание законов, по которым развивается вся история. Часто вы можете наблюдать в них такую совершенную, как бы близкую к фанатизму ясность. Они живут в логически выстроенном, непротиворечивом мире. Отдавшись тоталитарному движению, человек массы оказывается отрезан от реальности, ведь реальность слишком сложна, ее трудно понять и пережить, да и столкновение с ней всякий раз требует новых усилий мысли, но воображаемый мир тоталитарной идеологии избавляет от этих усилий. Его безапелляционная логика убивает мышление, а пропаганда формирует особый тип сознания. Ведь, например, в сознании советского человека было твердое убеждение: мы живем в лучшей стране в мире, а весь остальной мир, бедняги, страдают и мучаются от угнетения капиталистов. И тут перемешивается правда с ложью, ведь многие верующие верят не бездумно. Есть несколько базовых тезисов, которые, если принять, то на их основе все остальное выглядит вполне логичным. Так работает и псевдонаука. То есть, посмотрите, власть такой идеологии не ограничена чем-то земным, типа морали и прав человека. Нет, тут человеческий интерес вообще не учитывается, она по ту сторону добра и зла. И сам человек всего лишь проводник этого закона. Как пишет Арен, человеческая масса — это материал, на котором исполняется закон. И в основе тоталитарного режима лежит именно вот эта готовность массы видеть себя материалом для исполнения закона. Причем закона не юридического, а вселенского. В этом смысле человек перестает быть человеком, он либо переделывается во что-то иное, или уничтожается как ненужное. И тех, кого режим уничтожает, должны быть забыты, как никогда не существовавшие. Здесь нет представления о чьей-то моральной ответственности. Ведь жертва становится жертвой и уничтожается не потому, что она виновата, а просто так исполняется ее историческая судьба. Сталинский режим расстреливал, отправлял в лагеря и ссылки миллионы людей, не совершивших никаких преступлений. Но тот убийца не виновен в том, что он убивает, ведь он якобы исполняет веление судьбы или высшего закона. Чувствуете, в чем разница? То есть прошлое вообще перестает существовать как прошлое. Вся история — это как подготовка к тому, что мы поймем эту великую тайну и, наконец, исполним ее. И тут есть три категории. Либо ты исполнитель закона, либо материал, подлежащий переработке, или тот, кто обречен высшим законом на исчезновение. Например, слабая раса или отмирающий класс. Но границы между этими категориями весьма подвижны, поэтому тоталитарная власть никому не дает гарантии безопасности. Ты легко можешь перейти из одной категории в другую. Вспомните знаменитые сталинские процессы над врагами народа. Причем эти якобы враги, совсем недавно жертвуя всем ради идеалов режима, в итоге сами покорно признают себя врагами народа и смиренно идут на смерть. И разве это не триумф для режима так промыть мозги людям? Ведь важная задача — это уничтожить инициативу и спонтанность. Материал должен быть податливым, а жертва согласится со своим уничтожением. И нацисты преуспели в этом. Им удалось довести людей до такого состояния, что они тысячами покорно перемещались к месту своего умерщвления. И тут вспоминаются параллели, когда 39 членов секты «Врата Небес» добровольно покончили с собой, или когда почти 1000 последователей Джим Джонса убили своих детей, а затем себя. Или члены Ордена Храма Солнца убили своего ребенка, потому что лидер группы сказал, что в нем живет Антихрист. И Арендт пишет, что именно в концлагерях проходит эксперимент по полному уничтожению человеческой спонтанности. По сути дела, концлагерь — это место, в котором человек перестает быть человеком. Она пишет, что концлагерь заставляет самого человека принять себя как не человека и забыть о самом себе как о человеке. Она указывает, что всякая инициатива, интеллектуальность, творчество опасны для тоталитаризма. Это хуже, чем просто политическая позиция. Тотальное доминирование не допускает свободной инициативы в любой сфере жизни, которая не является полностью предсказуемой. Вот хорошая цитата. «Ибо уничтожить индивидуальность значит уничтожить стихийность, способность человека начинать что-то новое из своих собственных ресурсов. Тогда не остается ничего, кроме страшных марионеток с человеческими лицами, которые ведут себя как собаки Павлова, ведут себя покорно, даже идя на смерть. Это настоящий триумф системы». Ведь даже самый жестокий тиранический режим, если ограничивает свободу, но никогда не исключает ее полностью. Тоталитарный режим впервые в истории человечества во многом успешно попытался полностью исключить свободу человека. Поэтому Арендт и сравнивает таких людей с собаками Павлова. И здесь же мы видим готовность последователей умереть за идеологию. Примером Лоуренс Рис приводит Рудольфа Эшрика и его 12 коллег, которые участвовали в специальной миссии, где они согласились пилотировать самолеты, наполненные взрывчаткой в мосты. Перед миссией они подписали бумагу, где говорилось: «Мы добровольно приносим себя в жертву ради нашего фюрера, ради Родины и Германии». Как вы понимаете, тут скорее нужна вера. Ну и, конечно, разделение на «мы» против «они». Рис посвящает отдельную главу в своей книге теме важности врагов и пишет, что Гитлер обнаружил, что намного проще соотносить себя с теми, кого ты ненавидишь, чем во что ты веришь. И именно так действуют многие религиозные движения. Навязывается сверхчеловеческая идеология, отнимается чувство сомнения, и у тебя нет выбора, или ты с нами, или нет. Быть человеком можно только с нами. Если ты остаешься там, то ты не нужен. Тебя ждет ад, страдания и тому подобное. Поэтому исчезает мораль в широком смысле. Морально лишь то, что соответствует узким правилам этой группы. И сегодня такие тоталитарные режимы есть в мини-версиях. И это часто религиозные секты, которые играют по похожим правилам. И последний аспект, указывающий на ассоциацию с религией, это внешнее оформление. Например, Рис пишет: «Изображение свастики, использование огня в ритуалах, повторяющиеся заклинания – все это предназначено для того, чтобы вызвать ассоциации с религиозным служением». Но образы триумфа воли были не просто псевдорелигиозными, они также обладали мощной современной привлекательностью. Это была не религиозная служба, которая позволяла всем поклоняться. Больные старики отсутствовали. Это демонстрация необузданной силы природы, на которую смотрели только энергичные взрослые и молодые люди. Таким образом, нацизм был представлен здесь как основанный на сочетании псевдорелигии и псевдодарвинистской науки. В другом месте он пишет: «Гитлер всегда использовал религиозные термины в своих выступлениях, говоря о воскрешении немецкого народа. Будем закругляться и переходить к выводам. Конечно, кто-то может сказать: а почему ты не сравнил мумию Ленина в мавзолее с захоронениями египетских фараонов? Или почему ты не упомянул о японских императорах, о культе Мао Цзэдуна в Китае или о идеологии Чучхе в Северной Корее и не сравнил все это с политической религией?» Да, конечно, мы могли бы под этой темой еще много чего упомянуть, еще много к каким исследованиям обратиться, но я решил ограничиться Ханной Арендт, отдавая отчет, что это довольно узко и не дает всесторонней оценки вопроса. Заметьте, я ни на что не претендую, просто желал подкинуть вам почву для размышлений на тему того, можем ли мы, люди, избавиться от религиозности даже при сильном желании, или же ей предстоит в той или иной форме жить рядом с нами или даже внутри нас. Психология за последнюю сотню лет неплохо исследовала феномены предубеждений и конформизма, десятки серьезных экспериментов и выявления эффектов. Кому интересно, я бы порекомендовал посмотреть фильм «Волна», который описывает события, когда учитель Рон Джонс провел в школе в Пало-Альто эксперимент с классом и практически сымитировал, что было в Третьем Рейхе. То есть, если можно надрессировать медведей и дельфинов, то почему нельзя надрессировать людей? Люди, которые идут во власть, часто не так уж плохие, могут даже быть окутаны бескорыстностью и некой утопичной романтикой, но власть меняет людей, поэтому тут важна не личность, а институт баланса уравновешивания ветвей власти, чтобы не позволить власть в руках одного человека. Ведь многие лидеры религиозных групп начинали как мученики и жертвенные страдальцы, чем и заслужили умопомрачительное доверие своих последователей. Но с приходом власти ее вкусом людей словно подменили, и они идут на все, чтобы удержаться у трона. А послушники уже все, подсели на удочку и перешли в режим слепого доверия. Это одна опасность и схожесть с религией. Другая – это мифология, которую создают под политические режимы. Например, Докинс, говоря о чайнике Рассела, сказал, что если о нем будут говорить из поколения в поколение, начиная с колыбели, и о чайнике будут писать святые книги и относиться к ним с сакральностью, то неудивительно, что найдутся люди, которые начнут искренне верить, что на орбите вертится чайник. Ведь Геббельс, который был маэстро нацистской пропаганды, объяснил свой метод так: ложь, сказанная однажды, остается ложью, но ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой. В Mein Kampf Гитлер писал: «Самая блестящая пропагандистская техника не принесет успеха, если не помнить об одном фундаментальном принципе. Ее надо ограничить несколькими пунктами и повторять их снова и снова». Те, кто являлись или являются членами религиозных групп, думаю, поймут мой намек. Вальдемар Гурьян в своей работе «Тоталитаризм как политическая религия» говорит о том, что нацизм и советский коммунизм – это политика социальной светской религии. Тоталитарные движения и их власть заменяют роль Бога и религиозных институтов, таких как церковь. Их лидеров обожествляют, к общественным митингам относятся как к священным собраниям. История движения становится священной историей о наступлении спасения и так далее в таком духе. Не буду тут все перечислять. Думаю, что пора закругляться. Кому интересно, могут ознакомиться с тем, что о тоталитаризме и его схожести с религией говорят такие авторы, как Джеймс Грегор, Ханс Майер, Поль Тилих и другие. Я же, если позволите, завершу на этом. Если у вас возникли вопросы, претензии к моим выводам и намекам, то, пожалуйста, пишите в комментариях, буду рад ознакомиться. А в следующий раз я хотел бы рассказать о том, как сам Гитлер относился к религии и был ли он верующим. Потому что часто в дебатах между верующими и атеистами верующие пытаются его причислить к атеистам, а атеисты настаивают, что он, напротив, был религиозным. Так где ж правда? Попробуем разобраться в следующий раз. А пока всех вам благ. И будьте осторожны с теми, кто стремится к власти любой ценой. Ведь Ханна Аренд предупреждает нас, что наследие тоталитаризма все еще в воздухе, и место высшей расы или класса может быть легко занято какой-то другой квазинациональной или квазирелигиозной идеологией. И много ли надо, чтобы ощутить себя носителем этой великой идеи и вселенским палачом с мессианской судьбой? Так чья еще харизма может увести нас с рельсов? Да и нужны ли нам эти рельсы вообще? В «Банальности зла» Аренд описывает, что самые страшные вещи в истории делали незаурядные люди без харизмы, которые просто следовали приказам.